Глава 437. Требование. Любой может попросить. Император отказался впустить Лин Чуцзю во дворец. Лин Чуцзю отказалась уиксать. Так или иначе, в карете не было ничего плохого. Лин Чуцзю не было холодно, и она не хотела есть. И с теневыми стражами и охранниками поместья Ца вокруг нее она могла спать спокойно. Лин Чуцзю не уезжала, дворцовая стража, стоявшая на карауле у ворот, не решалась прогнать ее. Они боялись, что она рассердится и прикажет убить их. И потому две стороны, разделенные высокими стенами, оставались мирными. Дворцовые министры, которые неплохо знали столицу, знали, что случилось днем в поместье Ся. Они также знали и то, что Лин Чуцзю приехала во дворец, чтобы признать свою вину, но ее не принял император. Многие не понимали, что Лин Чуцзю пытается сделать, что Ся Банфэй хочет этим сказать. Позви ей не страшно? Правый премьер-министр Ю почесал бороду и глубоко задумался. Он не понимал ее. Даже если она боится, просить прощения у императора было бессмысленно. Император не проявит к ней уважения. Это Лин Чуцзю. Она посмела даже выступить против людей императора. Она просто бесстрашна. Когда новости дошли до Лин Сяна, у него по всему телу от беспокойства побежали мурашки, но он ничего не мог сделать Лин Чуцзю. Лин Чуцзю теперь была принцессой Ся, и Ся Ванье, очевидно, ценил ее как свою жену. Иначе он бы не передал ей в руки власть над поместьем Ся. Настоящая власть принцессы Ся, по сравнению с простым ношением титула, была тем, к чему нельзя было относиться легкомысленно. Лин Сяна бы не пугала, если бы у нее был только титул, но, если речь шла о реальной власти принцессы Ся, у него не хватало на это духу. Лин Чуцзю, у нее правда нет мозгов, я смогу использовать эту возможность. Я спасу ее один раз, и поместье Ся будет передо мной в долгу. Когда наследный принц узнал об этом, он остался доволен. Кстати, Ся Цян жил в дальней части дворца, он все равно узнал, что произошло перед дворцом. Когда он услышал все о событии, он невольно нахмурился. Имперская тетя слишком импульсивна, отец император ее не простит. Ся Цян не спал всю ночь, думая о том, как помочь Лин Чуцзю. Помимо этих людей, западный принц Цзи Фэн Ю и южная принцесса Нань Я тоже внимательно следили за действиями Лин Чуцзю. У них были такие же идеи, как и у наследного принца. Они ждали, когда император накажет Лин Чуцзю, чтобы потом выйти и помочь ей, чтобы поместье Ся осталось у них в долгу. В то время, пока люди внимательно наблюдали за действиями и судьбой Лин Чуцзю, Суча, отправленный Лин Чуцзю с поручением, пробовал знаменитое вино. Однако он был перед владельцем павильона Цицин и разговаривал. Павильон Цицин был местом, где башня Лунной Тени принимала дела. Суча привык вести дела в башне Лунной Тени, это был его первый визит в павильон Цицин. Можно было сказать, что павильон Цицин был местом для тех, у кого не было права вести дела с башней Лунной Тени напрямую. Только люди, подобные Ся Тинья, могли ходить непосредственно в восточную башню Лунной Тени. Ему совсем не нужно было ходить в павильон Цинцин. Причина, по которой Суча пришел в павильон Цинцин, была очень проста. Цзинчи и Тантан были в павильоне Цинцин. Но Суча и хозяин павильона Цинцин говорили уже долгое время, но они так и не обсудили главную тему, что почти сводило с ума хозяина павильона Цинцин. Было ясно, что к этому моменту Суча был встревожен и напряжен, но он этого не показывал. Он говорил о популярных в столице тканях и украшениях, о том, какие женщины самые красивые, самые соблазнительные для мужчин, и рассказывал истории печально известной красоты. Хозяин павильона Цинцин признался, что у павильона Цинцин элитный образ, потому что они также торговали проститутками. В павильоне было немного женщин, но это не означало, что ему хотелось одеваться женщиной, не говоря уже о том, что он был бабником. Он заведовал павильоном Цинцин, а также выбором дел для убийства. Он не занимался тем, что женщины хотят носить, и разбором, кто лучшая женщина. Красота женщины в ее внешности, таланте, личности, но более всего, в ее желании угодить мужчине. Я слышал, что женщины павильона Цинцин приложили много усилий в эти аспекты, а потому мужчин они так и чаруют. Разумеется, хозяин павильона Цинцин владеет высокими навыками обучения своих людей. Под этим обучением Суча, естественно, имел в виду ублажение мужчин в постели. Когда хозяин павильона Цинцин увидел, что Суча говорит все более и более нелепые вещи, он не мог не усмехнуться. Сугун Цзы, вы пришли в наш павильон и говорите о красоте женщин. Значит ли это, что вы ищете здесь девушку? Если кто-то приглянулся Сугун Цзы, только скажите, и я все устрою. Послать женщину в мужчине – не такое уж трудное дело. Суча ждал этой фразы. Суча опустил глаза, чтобы было не видно, что у него на уме. Затем он будничным тоном спросил. «Хозяин, вы можете дать всех, кто есть в павильоне Цинцин?» Разумеется, хозяин павильона Цинцин не слишком задумывался. Даже если это была самая лучшая, это не имело значения. Неважно, какого уровня, они все были лишь женщинами. В мире не было недостатка в красивых женщинах. Если павильон Цинцин мог предоставить женщину, которая понравилась Суча, это дело бы того стоило. Однако он недооценивал Суча. Выдающийся на Востоке бизнесмен, Суча, хоть его семья и жила незаметно, был известен, как богатый человек. У богатого человека не было недостатка в красивых женщинах. Так зачем же Суча было приходить в павильон Цинцин в поисках женщины? Услышав согласие владельца павильона Цинцин, Суча поставил свой бокал с вином и сел прямо. Он улыбнулся и принял выражение лица бизнесмена. Увидев эту внезапную перемену, хозяин павильона Цинцин вдруг почувствовал тревогу, но прежде чем он успел отреагировать, Суча сказал: «Поскольку хозяин так сказал, я не буду церемониться. Меня интересуют два человека, я надеюсь, хозяин сможет выдать их мне. Которые два?» Услышав слова Суча, хозяин павильона Цинцин слегка расслабился. Суча мягко улыбнулся и сказал: «Цзинчи и Тантан». «Что?» — в удивлении воскликнул хозяин павильона Цинцин. Он не мог поверить своим ушам. «Сугун Цзы, вы шутите?» Он посмел схватить лучшего ассасина в башне Лунной Тени. «Суча, должно быть, надоело жить, верно? Почему бы ему, хозяину, не устранить Суча?» «Хозяин, я не шучу». Суча проигнорировал кровожадный взгляд хозяина и сказал: «Хозяин, вы только что пообещали мне, вы хотите взять свои слова назад? Я обещал прислать вам женщину, которая приглянулась вам». Хозяин павильона Цинцин специально подчеркнул слово «женщина». «Красивую женщину можно обучить за год-два, но ассасин – совсем другое дело. Даже после более 10 лет тренировок не все люди могли стать ассасинами». «Хозяин, кажется, забыл свои слова. Я не против повторить сказанное. Я попросил у хозяина любого, кто есть в павильоне Цинцин, не так ли?» — добродушно повторил Суча. Каждое слово было повторено. Когда он услышал слова Суча, хозяин павильона Цинцин понял, что попался в ловушку. Чего он не знал, так это что он попадется еще в одну ловушку Суча. Хозяин павильона Цинцин в ярости поднялся и показал пальцем на Суча. Казалось, он планирует убийство, но выражение Суча не изменилось. Он не избегал взгляда кровожадных глаз хозяина павильона Цинцин. Сегодня он должен суметь толкнуть Цзинчи и Тантана в ловушку. Глава 438. Сдаться. Сделать все по закону. Кстати, в помещении не было никого. Кпоми Никс, хозяин павильона Цинцин чувствовал, что теряет лицо. Палец, которым он указывал на Суча, не переставая, дрожал от его гнева. Хо, в итоге он сел и сказал мрачно: «Скажите, чего вы хотите? Вы должны знать, что они ассасины башни Лунной Тени, их нельзя отдать. Кроме того, они только временно остановились в павильоне Цинцин. Они не люди павильона Цинцин, я не могу выдать их вам». «Хозяин, я предприниматель, я всегда обращаю внимание на гармонию. Вы можете быть спокойны, я не хочу, чтобы вы потеряли лицо», — сказал Суча и вздохнул с облегчением. Выражение его лица не изменилось, но на самом деле он очень нервничал. Что если хозяин павильона Цинцин не согласится с ним? Что если хозяин павильона Цинцин вдруг что-то сделает? Что если хозяин павильона Цинцин выдвинет свои угрозы? Он был не более чем слабым дельцом. Он ни за что не смог бы отбиться. Он мог только ждать смерти. К счастью, хотя хозяин павильона Цинцин и башня Темной Луны имели дело с проституцией и ассасинами, он все-таки был справедливым. Иначе сегодня он потерял бы жизнь. Когда хозяин павильона Цинцин в гневе встал ранее, Суча на самом деле думал, что вот-вот умрет. В тот раз Суча втайне убрал руку за спину и крепко сжал ее, чтобы успокоить его сердце. Таким образом, он смог сохранить спокойствие во взгляде, а также смог посмотреть на хозяина павильона Цинцин с улыбкой. Видя, что хозяин павильона Цинцин снова сел, Суча не торопил его. Он взял бокал вина со стола и сделал глоток, а затем он поиграл с чашкой в своей руке. Движения Суча были неторопливыми, как течение воды, спокойными и изящными, но только он знал, что бокал, который он держал, подрагивал. Он не привык к предпринимателям, занимающимся убийством людей. Хотя он привык к Сятинья и Любаю, он был уверен, что они не убьют его, поэтому он их не боялся. Однако этот человек, сидевший перед ним, был иное дело. Он не мог не забеспокоиться. Этот человек мог убить его одним ударом. Хотя Сятинья и Любая отомстят за него, что в этом хорошего, если он будет мертв. В ведении дела обе партии должны быть удовлетворены и рады. Суча был деловым человеком. Хозяин павильона Цинцин тоже был деловым человеком. Видя, что Суча не спешит, он подумал, что это дело не было слишком важным. Они заговорили, и атмосфера в комнате снова стала спокойной. Суча потихоньку рассказывала о проблеме, хозяин павильона Цинцин постоянно говорил о трудностях. Суча хотел, чтобы Цзиньчи и Тантан сдались. Цзиньчи и Тантан ранили принцессу Фушаучжан. Императорская семья не прекратит расследование этого дела, так что вместо того, чтобы прятаться, было лучше взять инициативу на себя и сдаться. При поддержке башни Лунной Тени, разве император сможет лишить Цзиньчи и Тантана жизни? Более того, принцесса Фушаучжан первая схватила Тантана. В действиях Цзиньчи, спасшего Тантана, не было ничего плохого. Пусть даже он и ранил принцессу Фушаучжан. Он только ранил принцессу Фушаучжан в руку, он не убил ее, сказал владелец павильона Цинцин. Что же до слухов о том, что Цзиньчи почти подверг жизнь принцессы опасности, то они были совершенно нелепы. Хотя Цзиньчи хотел убить принцессу Фушаучжан, человек с северных земель выпрыгнул перед ним в решающий момент и спас принцессу. Если бы Хувэй Чуань не вмешался бы, все люди в округе были бы мертвы. Цзиньчи был ассасином. Он не оставлял никого в живых. Достигнув соглашения и заставив павильон Цинцин отступить, Суча с радостью ушел. Когда Суча ушел, человек в пурпурном одеянии вышел из-за ширмы. «Вам не кажется, что вы слишком быстро согласились?» Этот человек в пурпурном одеянии был никем иным, как молодым господином башни Лунной Тени Шиэйханем. Когда они с Сятинья сражались, он получил небольшое ранение. Теперь он пришел в павильон Цинцин, чтобы поправиться. Когда хозяин павильона Цинцин услышал холодные слова молодого господина, он сказал: «Молодой господин должен был прийти раньше». Разумеется, он знал, что согласился слишком быстро, но был ли другой способ разрешить это дело? Принцессу Фушаучжан ранили люди ли башни Лунной Тени? Если они не признавали это и решали повесить это на совесть поместья Ся, то их репутация будет опорочена. Если я выйду, то что будет с вами? Видя, что хозяин павильона Цинцин занимает главное место, Шиэйхэнь сел слева и спросил: «Вы получили новости от лорда демона?» Он дожил до таких лет, но никогда не испытывал такого поражения. Лорд демон заставил его почувствовать горечь поражения. Он не мог этого принять. Лорд демон следил за Наньнали всю дорогу. Если ничего не случилось, он, должно быть, сейчас в южной стране. Хозяин павильона Цинцин спустился и не решался дальше сидеть на главном месте. Их молодой господин был слишком горд и не уставал от этого. Он гнался за людьми до самой южной страны. Это не похоже на обычный стиль лорда демона. Шиэйхэнь положил ноги на стол с ленивым видом. Хозяин павильона Цинцин опустил голову и ничего не сказал. Вместо этого он сказал про себя: «Если ты не знаком с лордом демоном, это твой первый шанс его встретить». Пока Шиэйхэнь разговаривал с хозяином павильона Цинцин о лорде демоне, Лин Чуцзю получила новости от Суча. Теперь дело сделано. К этому времени взволнованное сердце Лин Чуцзю наконец успокоилось. Цзиньчи и Тантан сдадутся, и башня Лунной Тени выступит вперед. Император больше не сможет сваливать вину на поместье Ся, он осудил Ис поспешно, и это было ошибкой. Конечно, император не будет неправ. Виноват будет тот человек, который дал императору неверные сведения, из-за чего император издал неверный приказ. Император непременно будет искать козла отпущения, но об этом Лин Чуцзю может не тревожиться. Лин Чуцзю зевнула и спросила, сколько времени. Когда она убедилась, что до утра остается еще час, она приказала служанке разбудить ее, когда придет утро. Затем она повернулась и продолжила спать. Только к тому времени дворцовая стража увидела, что лампа в карете поместья Ся потухла. Две стороны продолжали враждовать до утра, оставалось еще четверть часа, но дворцовые министры шли один за другим. Служанка помогла Лин Чуцзю освежиться и дала ей горячей еды. Даже будучи снаружи, Лин Чуцзю ни капли не страдала и не мучилась. Однако в глазах других людей, Лин Чуцзю жестоко пострадала, но это даже не потревожило Лин Чуцзю. Когда она закончила приводить себя в порядок и есть завтрак, карета поместья Ся, наконец, тронулась с места. Когда дворцовые стражи это увидели, они сразу послали сигнал людям, скрывавшимся в темноте. Карета поместья Ся была внезапно окружена группой людей. «Поместье Ся, еще слишком рано, пожалуйста, не двигайтесь, чтобы не потревожить дворцовых министров». Сказав эти слова, он не позволил Лин Чуцзю отреагировать. Он тут же убрал вой меч, уставившись на охранников поместья Ся и карету. Разумеется, тот факт, что Лин Чуцзю вчера убила императорских стражников, распространился по столице. Теперь все имперские стражи боялись видеть Лин Чуцзю. Глава 439. Пара. Время пришло. Во дворце было четверо ворот. Лин Чуцзю в тот момент оказалась у южных с ворот, а дворцовые министры входили в северные ворота. Они были совсем не в одном и том же месте. Дворцовые министры, которые приходили на утренние собрания, проходили в ворота один за другим. Многие из них поглядывали на южные ворота, саркастически улыбаясь. Разумеется, эти люди знали, что вчера случилось в поместье Ца. Они также знали, что Лин Чуцзю было отказано во въезде во дворец. В особенности, когда приехал Лин Сян, несколько министров вместе с ним невежливо шутили. «Премьер-министр Лин, отец Лев подарил жизнь дочери собаке. Премьер-министр Лин, вы в самом деле хорошо воспитали свою дочь». Несколько старых министров не могли не покачать головами сочувственно. Если они будут ладить с Лин Сяном, их ранг сможет остаться высоким. Однако, пусть даже у Лин Сяна была власть, большинство дворцовых министров сегодня не считались с ним. Они были совсем непочтительны к нему. Когда Лин Сян услышал эти слова, он был очень раздражен, но не мог возразить. Он мог только стиснуть зубы и не обращать на это внимания. Между официальным статусом его и этих людей была большая разница. Его не должно было это беспокоить. Ранее из-за проблем с его внучкой правый премьер-министр Ю был унижен Лин Сяном. Теперь, когда он увидел эту возможность, он не хотел упустить ее. «Премьер-министр Лин, я слышал, что ваша младшая дочь не хочет выходить замуж. Вы должны убедить Ся Ванфэй не мешать будущему вашей дочери», — сказал правый премьер-министр. Он имел в виду, что Лин Чуцзю была так высокомерна, что Лин Вантин не смела противоречить ей. Лин Сян на самом деле не хотел обсуждать этот вопрос, но некоторые люди просто не могли его игнорировать. Если статус министра был ниже, чем у него, он мог просто не обратить на него внимания, но правый премьер-министр Ю был другое дело. Они с ним занимали равное положение. Они всегда спорили в одно и то же время. Если люди увидят, что он не дает сдачи, они могут подумать, что он их боится. Лин Сян остановился и посмотрел на правого премьер-министра Ю, затем он сказал с серьезным лицом: «Премьер-министр Ю, Ся Ванфэй, имперская принцесса, а я всего лишь министр. Как вы думаете, каков статус принцессы Ся? Император еще не сказал, что она не права, так разве ваша очередь что-то решать? Премьер-министр Ю, если вы хотите вмешаться в эти дела вышестоящих, делайте, как хотите, я не стану вас останавливать». Лин Сян бессовестно использовал положение Лин Чуцзю. Он сказал, что Лин Чуцзю была принцессой Ся, поэтому он не мог вести с ней дела и не смел ее контролировать. После этого Лин Сян больше не дал правому премьер-министру Ю шанса заговорить. Он махнул рукой и оставил премьер-министра Ю стоять на прежнем месте. Однако эта ссора не повлияла на прогресс утреннего собрания. Когда все вошли в главный зал, собрание началось в скором времени. Даже после того, как утренняя встреча началась, Лин Чуцзю все еще была окружена имперскими стражами. Она не могла никуда уехать. С самого начала Лин Чуцзю ничего не говорила, она оставалась в карете, но имперские стражи в это не верили. «Ся Ванфэй намеренно дурачит нас, мы должны быть осторожны. Ся Ванфэй, должно быть, хочет выкинуть какой-то фокус, все будьте внимательны. Послушайте, что бы ни захотела сделать Ся Ванфэй, остановите ее. Хе, позволяйте ей отправиться в главный зал и прервать собрание». Имперские стражи продолжали переглядываться. Ксот Лин Чуцзю и ничего не предпринимала, они вели себя с ней как с врагом. Они твердо верили, что, пока Лин Чуцзю здесь, они не могут быть в безопасности. Это было правдой. Спустя полчаса из кареты донесся голос Лин Чуцзю. «Поехали». «Есть», — просто ответил кучер. Охранники поместья Ся тут же выступили вперед и указали копьями на императорских стражей. «Пропустите». Император отдал приказ: «Вы не можете уехать». Когда императорские стражи увидели, что Лин Чуцзю тронулась с места, они совсем не удивились. Они бы удивились больше, если бы Лин Чуцзю не пошевелилась. «Не могу уехать, я не могу вернуться в поместье Ся», снова раздался голос Лин Чуцзю из кареты. Ее голос был мягким, но императорские стражи все равно не решались проявить неосторожность. Императорский стражник сказал: «Ся Ванфэй, разве вы не приехали во дворец, чтобы просить прощения за свой грех?» «Император не говорил, что вы можете уехать, поэтому вы можете только оставаться здесь. Я приехала просить прощения вчера, но подумав об этом ночью, я выяснила, что что-то не так. Я не должна была приезжать извиняться», сказала Лин Чуцзю, открывая двери и выходя из кареты с помощью служанки. Лин Чуцзю явно просто вышла из кареты и больше ничего не сделала, но императорские стражники так испугались, что отступили еще дальше назад. «Ся Ванфэй, Ся Ванфэй», Лин Чуцзю, казалось, не видела страха в глазах императорских стражников. Она сказала нежным голосом: «Люди погибли в моем поместье Ся. Я должна была приехать в храм Дали, чтобы рассказать об этом происшествии. Я не знаю, сможете ли вы позволить нам проехать и пустите ли меня в храм Дали». «Что-что?» Императорская стража пришла в замешательство. «Какое отношение к этому имел храм Дали?» Лин Чуцзю не отвечала, только сказала: «Полагаю, император не возражал против того, чтобы вы пустили меня в храм Дали. Так что, пожалуйста, расступитесь». «Нет, император не давал такого приказа. Вы не можете уехать, принцесса Ся», императорский стражник нахмурился. Они не знали, чего Лин Чуцзю добивается. Поэтому для верности они решили лучше окружить Лин Чуцзю здесь и ждать следующего приказа императора. «Я не могу уйти, но люди вокруг меня могут уйти, верно?» Лин Чуцзю посмотрела на служанку, стоявшую рядом с ней. Она не стала дожидаться, пока императорский стражник ответит, а прямо обратилась к Фэй Цуй: «Именем Ван Е, отправляйся в храм Дали». Императорская стража была потрясена, они действительно не знали, как с этим справляться. Посыльный сказал только, что они не должны позволить Лин Чуцзю устраивать неприятности. Но теперь речь шла о поездке в храм Дали, так что они должны были делать, не дожидаясь, пока имперские стражники примут решение. Фэй Цуй поклонилась, чтобы уйти. Однако, видя, что императорская стража не расступается, Фэй Цуй оглянулась на Лин Чуцзю. «Ван Фэй, несколько из вас, проводите Фэй Цуй в храм Дали». Лин Чуцзю указала пальцем на 6 стражников поместья Ся. 6 стражников тут же окружили Фэй Цуй. «Вы расступитесь, не заставляйте нас применить силу». Стража поместья Ся была такой же надменной, как и их Ван Е. Имперские стражники были раздражены и сердиты, но они не посмели вступить в драку. Охрана поместья Ся была на другом уровне. Они могут не отбиться, когда их несколько, но если их станет меньше. Когда Лин Чуцзю увидела, что императорские стражники не отходят, она добавила: «Император приказал меня не отпускать, но он не говорил, что мои служанки не могут уйти. Если они не уйдут, что я буду есть, что я буду пить?» Это императорской страже не хотелось отпускать людей поместья Ся, но, когда он услышал слова Лин Чуцзю, он слегка поколебался, но затем сказал: «Если Ся Ванфэй не уйдет, остальные могут идти». После того, как 6 охранников поместья Ся ушли, осталась только 1/3. Это число было очень маленьким, поэтому императорские стражники почувствовали облегчение. Они могли больше не бояться поместья Ся, но Лин Чуцзю больше не проронила ни слова. Она повернулась и села назад в карету, оставив императорских стражников в замешательстве. Сегодня утреннее собрание при дворе было таким же, как в другие дни. Никаких важных событий не было, обсуждались только мелкие дела. Поэтому лишь несколько министров пришли с докладами, затем они коротко обсудили их. В итоге, они позволили императору принимать решение. Все докладывали по порядку, как будто ничего важного не случилось. Но на самом деле, все присутствующие были рассеяны. Их мысли постоянно возвращались к Лин Чуцзю, которая была у южных ворот. Они хотели знать, что она сделает, но Лин Чуцзю ничего не предпринимала. Однако случилось гораздо более важное событие. Глава 440. Ксапаши и наводсти. Заговор. Хорошие новости. После смерти достопочтенного Сюй восточная страна получила первые сводки с поля боевых действий. Ся Тинья прибыл на поле боя всего 5 дней назад, но хорошие новости уже пришли. Хе было нужды сомневаться в том, что, когда Ся Тинья пришел на линию фронта и столкнулся с северной страной, он одержал большую победу. Кто бы что ни думал, Все были рады получить такие хорошие новости. Без дальнейшего шума, все закричали: «Император мудр! Да здравствует его величество!» Император тоже был очень рад, но в его счастье была частица недовольства. Причина была проста. Хорошие новости пришли в тревожное время. Для императора было нормально быть подозрительным. Хорошие новости пришли так вовремя, но сейчас он был не в том положении, чтобы слишком задумываться. Потому что, даже если бы он знал, что Сятинья намеренно послал хорошие новости в такой час, но ничего не смог бы сделать. Потому что тот факт, что на фронте была одержана большая победа, был правдой. После того, как император развернул и прочитал доклад, он сказал: «Хорошо, хорошо, хорошо, Сявнаи достоин называться богом войны у меня на востоке». Император трижды повторил слово «хорошо» и публично похвалил Сятинья, что доказало, что эти хорошие новости были большой победой. Неважно, как велики были внутренние раздоры, когда появлялись иностранные враги, все сосредотачивались на внешней угрозе. Когда все услышали слова императора, левый премьер-министр Линь и правый премьер-министр Ю с интересом спросили, что написано в докладе. Император был так рад, что он протянул доклад стоявшему рядом евнуху. «Прочти». Евнух, не мешкая, прочитал вслух слова, написанные в военном донесении. Ничего неожиданного не было. Первая битва, которую провел Сятинья, принесла ему большую победу. Только один из 10 человек был ранен, но они убили почти 10 тысяч солдат противника. Это определенно было спасением для Востока, они сохранили много медикаментов, по сравнению с предыдущей битвой. Это событие восстановит боевой дух каждого солдата. Эта битва действительно была виртуозно проведена. Однако, даже когда дворцовые министры услышали о положении дел из доклада, они не проронили ни одного доброго слова в адрес Сятинья. Даже несмотря на то, что Сятинья одержал победу, никто не похвалил его. Все лишь продолжали кричать, что император был мудр. Да, император был мудр. Император был мудр, и потому сегодня они получили такие хорошие новости. Дворцовые министры были полны лести. Ход войны наконец-то изменился. Император был так рад, что не хотел говорить о государственных делах. Он говорил о наградах, которые даст трем армиям, которые присоединились к битве на линии фронта. Император должен был дать награды этим трем армиям, чтобы солдаты запомнили его доброту. Когда была упомянута награда для трех армий, министры начали предлагать, чтобы члены их семей послали награды. Император был в хорошем настроении, поэтому он слушал их, но он не сразу вынес решение. Когда утреннее собрание закончилось, император все еще был в хорошем настроении. Он даже был в настроении спросить о деле Линь Чуцзю. Однако, услышав, что Линь Чуцзю все еще ждет у дворца, он тут же перестал улыбаться. «Пусть придет во дворец». Он больше не хотел радоваться тому, что Сятинья прислал радостное донесение в такой момент. После таких больших заслуг, несмотря ни на что, ему придется простить Линь Чуцзю то, что она убила его людей. Услышав о хороших новостях с линии фронта, евнух понял, что с Линь Чуцзю не случится ничего плохого. Он поспешно вышел, чтобы приказать людям отнести сообщение к южным воротам. Он боялся, что Линь Чуцзю почувствует, что ею пренебрегают. Они побеждали в войне, теперь Сяванье был главным предметом для разговора. Так как она была женой Сяванье, они несомненно будут добиваться ее милости. Убийство императорских стражников по приказу Линь Чуцзю было пощечиной императору. Изначально император планировал сурово наказать Линь Чуцзю, но теперь, когда он получил хорошие новости, он решил отложить свои планы и обойтись с Линь Чуцзю мягко. Только, не успел евнух выйти, чтобы сообщить это, как высокопоставленный офицер из храма Дали пришел доложить о деле принцессы Фушаучжан. Линь Чуцзю была около дворца, она знала, что хорошие новости пришли с линии фронта и Сятинья одержал большую победу. Для Сятинья не было чем-то необычным побеждать в боях, так что получить хорошие новости было неудивительно. Без сомнения, сила Сятинья, благодаря которой он победил в битве, была обычным делом. Удивительно было то, что эти новости не пришли немного ранее, а именно во второй день после того, как Линь Чуцзю попала в беду. Если кто-то скажет, что это совпадение, Линь Чуцзю в это не поверит. Думая о преимуществах, которые принесли ей эти новости, Линь Чуцзю не могла не улыбнуться. «Сятинья, этот человек хоть и очень высокомерный, также и очень надежный. Эти новости пришли слишком кстати». Линь Чуцзю представляла, как сейчас недоволен император. К сожалению, даже когда она пришла, У императора не было времени принять ее, поэтому у нее не было возможности оценить кислую мину императора. Однако Лин Чуцзю совсем не беспокоилась, зная, что все прошло еще более гладко, чем она ожидала. Она понимала, что император ее не тронет. Император хотел, чтобы она подождала, поэтому Лин Чуцзю ждала в разделенном зале. Она даже самонадеянно попросила дворцовую служанку подать ей чая и еды. Что касается чая во дворце, он не будет отравленным. Лин Чуцзю об этом совсем не переживала. Можно было не задумываться над тем, почему император не станет играть над ней такие шутки. Но даже если бы император выжил из ума и отравил ее чай, у нее была медицинская система. Она не умрет. Все люди, независимо от их статуса, высокого или низкого, слышали новости о великой победе Сятинья. Лин Чуцзю теперь должна была стать популярной. И потому, то, чего Лин Чуцзю хотела, было послано ей как можно скорее. Они даже подали ей миску супа «Птичье гнездо». Лин Чуцзю ждала снаружи, пока утреннее собрание не закончилось. Она была уже очень голодна. Зная, что у императора не было времени принять ее, Лин Чуцзю медленно съела «Птичье гнездо» и несколько закусок, принесенных ей. Лин Чуцзю знала, что с ней ничего не случится, поэтому она совсем не переживала, но это не означало, что ей не было скучно. Лин Чуцзю прождала час, и ей казалось, что император не собирается ее вызывать. Лин Чуцзю не могла усидеть на месте, но она не подавала виду. Она сидела смирно, как Будда, со спокойным выражением лица. Теперь, когда правда была на ее стороне, и император ее не принял, она не должна устраивать неприятностей, иначе все могло кончиться плохо. Лин Чуцзю понимала эту истину. Поэтому, хоть ей было очень скучно, она послушно сидела. И хоть это и было скучно, она пересказывала теорию тифоидной лихорадки и краткое руководство медицинской материи. В главном зале, после того как император отослал командора Ли, он не стал встречаться с другими людьми, но и не пригласил к себе Лин Чуцзю. Хоть он и не мог избавиться от Лин Чуцзю, разве он не мог заставить ее подождать? Получаса было недостаточно, он добавил часа и еще два часа. Он не верил, что Лин Чуцзю в таком юном возрасте может быть так спокойно. Он ждал, что Лин Чуцзю что-нибудь натворит. Прошел еще час, император сложил документ, который держа в руках, и спросил: «Ся Ван Фэй все еще ждет в разделенном зале?» Что она сказала? «Ваше Величество, Ся Ван Фэй ничего не говорила. Она только сидела там и попросила кувшин с водой», — осторожно доложил о действиях Лин Чуцзю евнух. «Просто дайте Ся Ван Фэй все, что она захочет. Если она захочет видеть меня, скажите ей, что я очень занят». Император был занят. Он не мог отложить свои дела и остановить дневное собрание с дворцовыми министрами. Хотя на войне все шло хорошо, нельзя было относиться к этому легкомысленно или самонадеянно. Они должны продолжать вести хорошую работу в логистике и обеспечить прекрасную победу в каждой битве, а также обороняться от растущей мощи Сятинья. Император оставался в дворцовом зале с министрами, он даже не пообедал и только что нашел решение проблем. Министры продолжали обсуждать оружие, рацион, организацию персонала на передовой, текущее состояние расходов, а также раздачу наград. Глава 441. Ждала целый день. Что делать? Что им было делать? Беда, что дворцовые ворота вот-вот закроются, но они так и не получили новостей о том, что Лин Чуцзю покинула дворец. Суча и домоправитель цар чуть не плакали, но, как бы они ни волновались, ни Суча, ни домоправитель цар не имели права всадить во дворец. Во дворец могли бы войти люди из семьи Лин, но они притворялись глупыми, даже не спрашивали, что происходит. Думая о равнодушии и эгоизме семьи Лин, домоправитель Цао не мог не проклинать их. То, что у Ван Фэй такой отец, как Лин Сян, просто ужасно. Те, кто не знают, могут даже подумать, что Ван Фэй не родная дочь Лин Сяна. Поди власти он пожертвовал своей дочерью, и он даже может смотреть на свою дочь в беде. Домоправитель Цао презирал Лин Сяна. Пусть даже у Лин Сяна была власть, он не уважал его. Когда Суча услышал слова домоправителя Цао, он вспомнил, как Лин Чуцзю играла с Лин Сяном. Лин Сяну порядком не повезло иметь такую дочь, как Ван Фэй. Хач Ей в стороне, домоправитель Цао очень рассердился. Су Гун Цзы, Ван Фэй, ваша госпожа, как вы можете быть здесь и втайне помогать другим людям? Домоправитель Цао взглянул на Суча с выражением «Я очень в тебе разочарован». Когда Суча увидел это, у него по всему телу побежали мурашки. Домоправитель Цао: «Все не так, я просто говорю правду. Ван Фэй не совсем такая добрая, Как вы думаете, кроме Ван Ли, кому еще удавалось победить Ван Фэй? Чтобы доказать, что он не работает втайне на других, Суча сказал с серьезным видом. Домоправитель Цао, Ван Фэй определенно родная дочь Линьсяна. Вы видите, что Ван Фэй и Линьсян могут уничтожить друг друга, не моргнув и глазом. Они однозначно отец и дочь. Это Линьсян первым навредил нашей Ван Фэй. Если бы Линьсян не был таким злым, разве Ван Фэй не была бы любящей дочерью? Как самый преданный слуга в поместье Ся, домоправитель Цао твердо стоял на стороне Лин Чуцзю. Он был крайне недоволен поведением Суча. Суча пытался вразумить домоправителя Цао, что Лин Чуцзю не абсолютно хороший человек, но, что бы Суча ни говорил, домоправитель Цао верил, что все, что Лин Чуцзю делала, было мерой необходимости. Взять, например, вчерашнее происшествие. Если бы императорские стражи не настаивали на том, чтобы обыскать поместье Ся, разве Лин Чуцзю убила бы их? Все, что Лин Чуцзю сделала, ее вынудили сделать. Что хорошего в том, что вы будете на это жаловаться? Наша Ван Фэй никогда по доброй воле не вредила другим. Даже когда госпожа Линь отравила ее, он стерпел это и не опозорил ее перед семьей Мэн. Где еще вы найдете такого хорошего человека, как Ван Фэй? То, что говорил домоправитель Цао, было правдой, но он не знал, что госпожа Линь потратила большую сумму денег, чтобы купить свою безопасность. Пока Суча и домоправитель Цао спорили, император, наконец, призвал Лин Чуцзю. И прежде чем Лин Чуцзю смогла поклониться, император остановил ее и сказал мягко: «Вчерашнее происшествие, должно быть, вас напугало. Я уже наказал командора Ли. Если у вас остались какие-то недовольства, скажите мне прямо. Вы жена Тинья, поэтому я ваш брат по мужу. В следующий раз, если такое случится, вам не обязательно это терпеть, можете сразу прийти во дворец ко мне, я приму решение за вас». Как только император открыл рот, он уже стер свои связи с погибшими императорскими стражниками. Лин Чуцзю опустила глаза, чтобы скрыть насмешку, промелькнувшую в них, а затем поклонилась, чтобы поблагодарить императора. Увидев, что Лин Чуцзю прождала весь день и одержала верх, но не могла возразить, император почувствовал некоторое удовлетворение. Император сказал еще несколько случайных фраз и проводил Лин Чуцзю из дворца. Лин Чуцзю не могла предсказать, что сделает император, поэтому она поклонилась, а затем повернулась и вышла из дворца. Ей нужно было поспешить к дворцовым воротам и покинуть дворец. Она пришла как раз вовремя, евнух уже ждал Лин Чуцзю. Когда Лин Чуцзю вышла за ворота, он закрыл дверь. Люди, которых очень волновало это дело, услышали, что Лин Чуцзю покинула дворце невредимой, поэтому все они не могли не выразить свои эмоции. Великолепное достижение Ся Ван Ли явилось слишком вовремя, поэтому император не вознаградит его, с улыбкой сказал правый премьер-министр, почесывая бороду, но его глаза не улыбались. Он не был Линьсяном, ему не обязательно было посвящать всю свою жизнь императору. Ему не нужно было быть верным мечом и верным псом императора. Он служил императору, но он был более верен своей семье и восточной стране. В свою очередь, когда Линьсян услышал, что Лин Чуцзю покинула дворец без единой царапины, он был очень недоволен. Думая о том, как Лин Чуцзю постоянно заставляла его терять лицо, Линьсян очень об этом сожалел. Когда Лин Чуцзю родилась, он должен был задушить ее насмерть. Новости о том, что Лин Чуцзю вышла из дворца, дошли также и до поместья Ся. Когда домоправитель Цао и Суча узнали об этом, они, наконец, успокоились. «Я не буду дожидаться Ван Фэй. Я пойду сообщу хорошие новости Ван Е». Суча оставил много работы и специально приехал в поместье Ся, чтобы дождаться возвращения Лин Чуцзю. Чтобы передать хорошие новости как можно скорее, он решил использовать своих людей во дворце дьявола. Но теперь он должен был спешить назад, чтобы делать свою работу. Домоправитель Цао был справедливым человеком. Суча сказал, что Лин Чуцзю была жестокой и злой по отношению к Линьсяну. Поэтому, когда Суча уходил, он сразу выпроводил его. Суча почесал нос и подумал, что у него, должно быть, кончилась удача. Ему не было дела до старика. Когда Лин Чуцзю вернулась в поместье Ся, домоправитель Цао и Фэй Цуй тут же окружили ее и в тревоге заговорили. «Ван Фэй, как хорошо, что вы вернулись невредимой. Ван Фэй, вы голодны, вы хотите пить? Император ругал вас, он вас наказал. Ван Фэй, почему вы ждали во дворце целый день? Что случилось?» Ван Фэй очень похудела. «Вы точно плохо ели и спали. Во дворце действительно плохо оставаться. Давайте войдем в дом и помоемся для начала», —

чтобы избежать ненужных недопониманий и противоречий. Они с Сятинья были мужем и женой. Раз Сятинья опустился до того, что надеялся, что у них будут хорошие отношения, то она не хотела скрывать свою настоящую личность от него, чтобы у них не возникло ненужных конфликтов и недопонимания в будущем. Что же до выводов о том, что семья Линь предала династию Шэньюань, то они были чисто для того, чтобы заполнить 3 листа бумаги. И об этом было весело писать. Так или иначе, у них не было никаких отношений с династией Шэньюань. Хотя то, что Линь Чуцзю написала в письме не именно материальных доказательств, Сятинья знал, что заключения Линь Чуцзю были недалеки от истины. Сятинья тупо уставился на письмо в своих руках. Она на самом деле из семьи Линь в Центральной империи? Сятинья горько улыбнулся и смял письмо в руке. Его глаза смотрели на письмо, но его взгляд не фокусировался. Семья Линь из Центральной империи, та семья Линь, которая предала династию Шэньюань. Линь Чуцзю, что, по-твоему, я должен с тобой сделать? Он слегка сжал пальцы, и письмо в его руках тут же превратилось в комок. Сятинья посмотрел на свою ладонь и сказал: из всех семей, почему это должна быть именно семья Линь Центральной империи? Я предпочел бы, чтобы у тебя не было никаких связей с семьей Линь из Центральной империи. Сятинья закрыл глаза и нахмурился. Впервые в жизни он не мог принять решение. Впервые он не знал, что делать. «Мне очень хочется убить тебя», но он думал об этом с неохотой. Сятинья оставался в одной позе и неподвижно сидел на стуле. Долгое время спустя он медленно открыл глаза и посмотрел на письма, которые держал в руках. На его лице появилась саркастическая улыбка. «Но в этот раз, за то, что ты сказала мне, что принадлежишь к семье Линь из Центральной империи, даже если я хочу тебя убить, я этого так не оставлю». Сятинья крепко сжал руку, и бумажки в его руке моментально рассыпались на кусочки. «Просто веди себя так, будто я не получал этого письма. Ты – это ты, а семья Линь из Центральной империи – это семья Линь из Центральной империи». Сятинья раскрыл ладонь, но прежде чем ветер смог сдуть бумагу, донесся звук военных барабанов. Барабанный бой становился все громче и громче. Услышав этот звук, Сятинья сразу понял, что северная страна шла в атаку. Сятинья выбросил бумажки из своей ладони в деревянную коробку на столе и встал. Не дождавшись, пока он выйдет, в комнату вбежал солдат. «Ванье, северная страна привела 100 000 воинов, чтобы напасть на наш лагерь. Сражайтесь!» Сятинья взял шлем со стола и вышел на улицу. Северная армия пришла вовремя. Он как раз искал, где бы сорвать гнев. 100 000 солдат северной страны бросились на них. Сятинья лично повел войска в контрнаступление. Однако, пока Сятинья повел войска сражаться с 100 000 солдатами, еще 200 000 солдат напали на северную армию сзади. Сятинья давно был готов к этому. Прежде чем северная армия смогла подойти близко, вице-генерал Сятинья повел войска, чтобы атаковать их сзади и уничтожить защиту противника. Северная армия была вынуждена отступить. У них не было шанса отвоевать город. Еще одна великолепная победа. С тех пор, как Сятинья прибыл на линию фронта, менее чем за 5 дней он дважды одерживал победу над северной армией и отвоевывал города. Эти хорошие новости передавались в столицу. Восточная страна стояла на ушах от радости. Все жители ликовали. Они верили, что, если Сятинья будет на поле боя, они смогут победить северную страну. На востоке Цзи Фэньюй, который был здесь уже несколько месяцев, до сих пор ничего не добился. Однако, когда он услышал эти новости, он не мог не похвалить. Принц Ся отвоевал город всего за 30 дней. Титул принца Ся не лжет. Жаль только, что он поздно приехал, и ему не удалось сблизиться с принцем Ся. Иначе с мощью Сятинья, если бы он помог ему раз или два, он смог бы сразиться со своим имперским братом. Ся Ванье – действительно бог войны Востока. Он неуязвим и непобедим. Когда Наньная получила извести, ее лицо засияло от радости. Она знала, что мужчина, в которого она влюбилась, был великим героем. Никто не мог его победить. Однако, вскоре радость Наньная померкла. Теперь, когда Сятинья победил в битве, было еще менее возможно, что он на ней женится. Поскольку Сятинья победил, ему не потребуется помощь южной страны. Ему не нужно было жениться на ней, даже если она была любимой дочерью южного императора. Но, разумеется, даже если бы Сятинья хотел жениться на ней, восточный император этого бы не позволил. Что мне делать? Неужели я должна наблюдать, как положение Линь Чуцзю в поместье Ся все крепнет и крепнет? Я не могу это принять, я это не приму. Я слишком люблю его. Я готова ради него на все, почему же я не могу выйти за него замуж? Зная, что Лин Чуцзю известен ее секрет, но она все отказывается ее лечить. Нанная хотела убить Лин Чуцзю. На самом деле Нанная уже подсылала людей что-нибудь сделать, но защита поместья Ся была слишком сильна. Людям, которых она подослала, не удалось потрогать даже стену поместья Ся. Она подумывала использовать людей из башни Лунной Тени, но они не принимали заказов на убийство членов императорской семьи. Это было бы бесполезно, даже если бы у нее были деньги. Лин Чуцзю, тебе действительно хорошо живется. Думая о том, почему Лин Чуцзю смогла выйти замуж за Ся Тинья, она не могла не ревновать. Лин Чуцзю совершенно ни о чем этом не знала. Услышав о том, что Ся Тинья победил в битве, Нанная все больше и больше хотела убить ее. Когда новости дошли до Лин Чуцзю, ее настроение улучшилось. В это время она, наконец, поняла, как необычно быть женой принцессы. Каждый раз, когда Ся Тинья выигрывал битву, она могла наслаждаться самым лучшим обхождением в каждом уголке столицы. А глядя на количество наград из дворца, она видела, что ее жизнь начинает расцветать. Однако, некоторые люди были счастливы, а некоторые обеспокоены. Восточная страна ликовала, а южная и западная были недовольны. Новости достигли двух других стран. Оба императора были злы на Ся Тинья и постоянно проклинали его. Такая быстрая победа Ся Тинья полностью уничтожила их шансы на низвержение Востока после того, когда его военная защита ослабеет. Из-за этого два императора послали письмо Цзи Фэнью и Нанная на Восток как можно скорее. Двое императоров не успели даже вздохнуть, прежде чем велели Цзи Фэнью и Нанная разжечь конфликт между Восточным императором и Ся Тинья. Получив тайные указания от своих отцов-императоров, и Цзи Фэнью, и Нанная колебались, но это были приказы от отцов-императоров. Война на линии фронта продолжалась. Восточный император не был глуп и не станет вредить Ся Тинья на этот раз. Единственное, что они могли сделать, это возбудить недовольство Ся Тинья императором. Тщательно все взвесив, Цзи Фэнью и Нанная обратили свои взгляды на Лин Чуцзю. Ся Тинья был на линии фронта. Они не знали, кто мог подогреть конфликт между императором и Ся Тинья, кроме Лин Чуцзю. Глава 444. Говорить. Хикагда не отвечает. Цзи Фэнью и Нанная планировали начать с Лин Чуцзю, но у данный момент у Никс не было возможности. Ся Тинья одержал победу в битве. Разумеется, больше всего выгоды от этого было Лин Чуцзю. Б. Последнее время никто в столице не решался связываться с Лин Чуцзю. И поскольку принцесса Фушао Чжан потерпела такое сокрушительное поражение, она не решалась устраивать Лин Чуцзю неприятности, вместо этого она играла честно. Она позволила императору снова выслать себя из столицы. Изначально, когда император услышал, что принцесса Фушао Чжан была ранена, он вернул ее в столицу. Он хотел использовать покушение на принцессу Фушао Чжан, чтобы подавить власть поместья Ся, но он не знал, что эта игра не стоила свеч. В Ксрамедале Цзиньчи и Тан Тан обвинили принцессу Фушао Чжан в похищении человека против его воли, что разозлило императора. Для императора это был позор. В таких обстоятельствах, и не говоря уже о том, что принцесса Фушао Чжан была лишь слегка ранена, да даже если бы она была при смерти, император не позволил бы ей остаться в столице. Принцесса Фушао Чжан может только добавить ему проблем. Император отправил 18 евнухов заботиться о ней. Кроме этих евнухов, никакой страже нельзя было приближаться к принцессе. Он не верил, что с такой командой евнухов принцесса Фушао Чжан все равно сможет нанести удар. А что же до Цзиньчи и Тантана? Император и башня Лунной Тени достигли соглашения наедине. Они не забудут это дело. Что же до соглашения, к которому они пришли, Лин Чуцзю не нашла, у кого спросить. Башня Лунной Тени никогда не брала заказы на убийство членов императорской семьи, так что она не беспокоилась, что башня Лунной Тени подошлет ассасина, чтобы убить ее или Ся Тинья. Никто не мог обвинить Лин Чуцзю в лени, потому что она не знала, что еще написать Ся Тинья. Она должна была посылать ему письмо каждые 3 дня. Она не могла придумать достаточно слов. Увидев, что в ящике скопилось 3 письма, которые ждали, чтобы их отправили, Лин Чуцзю была очень довольна, что ей не нужно будет писать письмо Ся Тинья в следующие 10 дней. Увидев эти письма, Лин Чуцзю вдруг задумалась над очень серьезным вопросом. «Я послала Ся Тинья 4 письма, почему я не видела от него ответа? Его письмо что, съела собака? Даже если он не отвечал все это время, После 3-4 писем он должен был хоть раз послать мне ответ, верно? Чем больше Лин Чуцзю об этом думала, тем больше она чувствовала, что что-то не так. Когда Суча снова придет за письмом, она спросит его об этом. Ся Тинья не получил ее письмо или он не хотел ей отвечать. Если Ся Тинья не отвечал на ее письма, то, начиная со следующего письма, она будет только шаблонно записывать все, что она делала каждый час дня. Она больше никогда не напишет формального письма Ся Тинья, потому что этот человек все равно ей не ответит. Лин Чуцзю мрачно закрыла ящик. У нее на сердце было какое-то необъяснимое чувство. Однако у нее не было шанса долго над этим размышлять, когда вдруг пришел домоправитель Цаэ и сказал: «Ван Фэй, вы можете ехать теперь». Сегодня Лин Чуцзю собиралась поехать навестить Мэн Сююаня. В прошлый раз рана Мэн Сююаня воспалилась. Лин Чуцзю прописала ему новое лекарство, и сегодня семья Мэн прислала ей письмо, в котором говорилось, что рана Мэн Сююаня полностью зажила. Лин Чуцзю говорила прежде, что она хотела соблюдать траур по старой госпоже семьи Мэн, поэтому и на этот раз она хотела оставаться инкогнито. Если она уедет ночью, никто ее не заметит, поэтому она тихо покинула дом. Лин Чуцзю переоделась в своей комнате в черное и надела шляпу. Полностью одевшись, она вышла из дома. Домоправитель Цао подготовил зеленую карету, которая выглядела очень простой по сравнению с каретой поместья Ся, но внутри было очень удобно. Хотя она была меньше, в ней не было тесно. Карета выехала за ворота поместья Ся и поехала к дому, где временно жила в столице семья Мэн. Так как в прошлый раз рана Мэн Сююаня воспалилась, Мэн Сююань и Мэн Дажин жили в столице. Им не хотелось и дальше продолжать жить за пределами столицы. Семья Мэн давно получила известие о том, что Лин Чуцзю нанесет визит. И, как только карета Лин Чуцзю прибыла, слуга открыл ворота, и Мэн Дажин встретил ее у дверей. Поездка Лин Чуцзю была неофициальной, но на нее неотрывно смотрело много людей. Как только она выехала, шпионы следовали за ней всю дорогу. Когда карета въехала в дом семьи Мэн, об этом стало известно некоторым людям. Семья Мэн, мне интересно, сможет ли Лин Чуцзю вылечить болезнь молодого господина Мэн, сказала императрица с улыбкой, когда прочитала об этом. Она с нетерпением ждала момента, когда Лин Чуцзю свяжется с семьей Мэн. В конце концов, отношения между семьей Мэн и Центральной империей были необычными. Предположительно, скоро Лин Чуцзю свяжется с людьми Центральной империи. Получив известие, император сказал неприятным тоном: «Отправьте людей, чтобы они не спускали с нее глаз. Если болезнь молодого господина Мэн будет излечена, сразу же вызовите между ними недопонимание, чтобы отец и сын немедленно покинули столицу». Лин Чуцзю и Ся Тинья и так доставили ему много неприятностей, ему не хотелось, чтобы семья Мэн задерживалась в столице. Статус колледжа Вэнчин среди ученых был слишком высок. Если они поддержат Лин Чуцзю и Ся Тинья, у императора будут большие проблемы. «Ваш раб все понял», — лидер шпионов поклонился и вышел. Лин Чуцзю не сняла черную шляпу с головы, пока не вошла в цветочный зал, и тогда сказала Мэн Дажиню: «Мэн Дажинь, простите меня за неучтивость. Это все потому, что мы побеспокоили вас. Ван Фэй, пожалуйста, садитесь. Сююань скоро будет здесь». Мэн Дажин предложил Лин Чуцзю сесть на главное место, но Лин Чуцзю отказалась. Она просто поставила свою аптечку на стол поближе к свету и сказала: «Освещение здесь хорошее, Мэн Гунцзы скоро будет здесь, так что я немного постою». Мэн Дажин хотел уговорить Лин Чуцзю, но прежде чем он успел открыть рот, он увидел, что к цветочному залу идет Мэн Сююань. Мэн Сююань шел медленно с легкой улыбкой на лице. Его глубокие глаза были как осенняя вода. Лин Чуцзю казалось, что он смотрит на нее издалека. В такой нежности можно было утонуть. К сожалению, Лин Чуцзю всегда была непробиваемой. Будучи замужней женщиной, она никогда не думала об этом. Она только повернулась и открыла аптечку, чтобы приготовиться заранее. Шея Мэн Сююаня была обмотана бинтом, и он еще не мог говорить. Войдя, он кивнул головой Лин Чуцзю. Лин Чуцзю тоже ничего не сказала. Она показала пальцем на стул рядом с ним и сделала знак, чтобы Мэн Сююань сел. Лин Чуцзю надела перчатки, маску, взяла хирургические ножницы, а затем подошла ближе к Мэн Сююаню. Свет был слишком тусклым. Она повернулась и сказала Мэн Дажиню: «Мэн Дажинь, пожалуйста, поставьте две свечи рядом с Мэн Гунцзы». Свечи были совсем неудобны, ей нужен был свет поближе. Мэн Дажинь приказал двум слугам держать свечи и стоять неподалеку. Человеческий подсвечник мог регулировать положение и высоту свечи. Лин Чуцзю слегка кивнула головой удовлетворенно. Когда Лин Чуцзю снова посмотрела на Мэн Сюаня, ей хотелось поддержать его, но он казался спокойным. Лин Чуцзю почувствовала, что этот человек наверняка достаточно сильный, чтобы выдержать неудачу, поэтому Лин Чуцзю ничего не сказала. Сняв повязку с шеи Мэн Сюаня, Лин Чуцзю наклонилась ближе, держа пинцет, осторожно вытащила нитки, а затем аккуратно разрезала швы хирургическими ножницами. Каждый раз, когда хирургические ножницы двигались, они издавали щелчок. Холодные щипцы и ножницы касались кожи, но ему не было больно, он лишь чувствовал покалывание, отчего его тело само собой сжималось. Когда человек нервничает, его чувства обострены, а поскольку разрез был на шее Мэн Сюаня, они неизбежно были очень близко друг к другу. Лин Чуцзю была доктором. Она давно привыкла находиться близко к пациенту, она не воспринимала это всерьез, но для Мэн Сюаня все было иначе. Он дожил до такого возраста, но никогда не был ни с кем так близко. Сладкий аромат, доносившийся от женщины, заставлял Мэн Сюаня невольно думать о том, о чем ему не следовало думать, а его глаза сами собой устремились на нежные ключицы Лин Чуцзю.